«Вы себе нос разбили», — заметил я. «Боюсь, вам теперь только к лекарю». «Ничего, не первый раз». Девушка запрокинула голову, чтобы остановить кровь, и попыталась вырваться. «Допустите же меня, в гильдию людям запрещено входить», — произнес я, только сильнее сжав ей руку и передав ей платок. «Наоборот, наклоните голову, так правильнее, а то нахлебаетесь сейчас крови». Девушка сердито на меня посмотрела, но платок взяла. Глаза ее вдруг изумленно распахнулись, и она уставилась на меня, позабыв о платке и текущей из носа крови. «Эй, вы там в обморок не собираетесь падать?» — поинтересовался я, нахмурившись. «Теперь, возможно, ваша светлость», — выдохнула она пораженно. «Вы меня явно с кем-то путаете», — произнес я холодно и глянул на магов. «Отведите ее на выход». «Нет-нет, погодите». Она живо указала на рукава рубашки и торжественно заявила. «Вас выдало это». «Что это?» «Запонки, вы бредите». «Тогда вы, назовите его имя», — потребовала она, обернувшись к магам-охранникам. «Так, дамочка, давайте-ка прекращайте этот цирк», — мрачно произнес один из них. «Идемте с нами, но предупреждаю, если попытаетесь сбежать, мы применим магию». Девушка возмущенно всплеснула рукой. Второй, которую я удерживал, махнуть не удалось. «Что же, никто не знает, кто я». Мы все переглянулись и покачали головами. «Я же веду самое популярное вечернее шоу со звездами. У моей программы миллионы просмотров. Звезды Ленили». На наших лицах отразилось совершенно противоположное тому, что она ожидала, равнодушие и даже некоторое презрение. В ответ на ее лице обозначилось разочарование. «Между прочим, господин Адельман обещал мне интервью с вами». Она вновь обернулась ко мне. «Повторяю, вы меня путаете с кем-то», — ехидно сказала она. «Нет, вы меня не проведете, господин Черный Маг. Я изучила все ваши фото, выяснила марку одежды, даже посетила магазин, где вы покупали себе костюмы». Она еще раз обвела меня взглядом. «И этот куплен там же. Владелица мне все подробно описала. И вас тоже». «Меня? Ну да, светлые волосы, высокий рост, светлые глаза, типичный житель Фризии», — я покивал. «С чего вы взяли, что я не оттуда?» «И да, вы правы, костюм куплен в Аурихе, там вообще всего один подобный магазин мужских костюмов. Но запонки я не нашла, ни в одной ювелирной фирме такие не изготавливали. Значит, они сделаны на заказ, но и это еще не все. На них есть инициалы, ваши». «Правда?» «Не знал». Я с насмешкой поднес свободную руку к лицу, пригляделся к запонкам и с изумлением обнаружил, что журналистка права. «Черт, надо было что-то делать с этой чертовой папарацци. В мои планы раскрывать прессе, как я выгляжу, не входило». Глава 21. Я в досаде смотрел на журналистку. «Вы под микроскопом фото изучали?» — поинтересовался я. «Почти, под мощным увеличительным стеклом разглядывала. Для этого попросила фотографа распечатать снимки в максимально большом формате, чтобы разобрать буквы. Дотошная особа. Я, думая, как теперь с ней поступить, выпустил девушку, решив, что теперь она уже точно никуда не сбежит. Ну и хватка у вас, ваша светлость, чуть руку мне не оторвали». Она, морщись, потерла запястье. «Так что вы тут все-таки делаете?» «Я договорилась встретиться с господином Адельманом». «Если это было так, вы находились бы в пресс-центре со всеми журналистами», — прервал я ее. «Говорите правду». Она молчала. К нам между тем подошел еще один из охранников и уставился на развернувшуюся перед ним сцену. В руках он держал белый полушубок, несомненно принадлежащий ведущей шоу «Звезды Ленили». Потом позвал Кобольда, шепнул тому несколько распоряжений. Кобольд, наколдовав стул, усадил туда журналистку, вытер ей нос и лицо от крови влажной салфеткой, мазнул где-то лечебной мазью и приложил небольшую грелку со льдом. Следом удалил пятна крови с ее платья и моего пиджака и исчез. Охранник отдал ей полушубок и вопросительно посмотрел на меня. Я подозревал, что этот маг, в отличие от всех остальных, несомненно является поклонником шоу. Он, смутившись под моим взглядом, покраснел. «Господина Адельмана уведомили, он сейчас подойдет», — сообщил он. Журналистка подскочила со стула. «Отпустите меня, пожалуйста. Обещаю, больше не буду пытаться проникнуть в гильдию». «Нет уж, госпожа Фагель», — услышали мы голос Ульриха Адельмана. «Я вас предупреждал». Адельман подошел к нам. Увидев меня, он на миг растерялся. «Вы что тут делаете?» «Она в курсе про меня», — сказал я. «Дотошная особа». «Согласен, но как она узнала?» «У его светлости запонки с его инициалами, я разглядела», — явно гордясь собой заметила девушка, но тут же смолкла под хмурым взглядом Адильмана. «Вам она чем насолила?» – полюбопытствовал я, подойдя к нему, и совсем тихо спросил. «У нее есть ваше фото в образе феи?» По лицу Адильмана пошли багровые пятна. Он посмотрел на меня убийственным взглядом. «Вы мне долго это будете припоминать, Эгихард?» Так же тихо отозвался он. «Такое забыть невозможно». Ляпнул же на свою голову. Посетовал Адильман и тяжело вздохнул. «Она пробралась на одну из вечеринок наших студентов. Вышел жуткий скандал. А во, и чем там занимались ваши студенты? Это долгая история. Но с тех пор Ленили Фагитут персона нон грата. Значит, то, что она сказала, будто вы ей обещали интервью со мной, ложь. Разумеется, мне бы подобное даже в голову не пришло сводить вас с этой». Он смолк, не сумев от возмущения охарактеризовать журналистку, чтобы это еще звучало прилично. Однако у ее шоу действительно миллионы просмотров, как она утверждает. «Увы, да. Погодите. Надеюсь, вы не собираетесь в нем участвовать. А что вы предлагаете с ней делать? Стереть ей память?» Поинтересовался я. «Было бы неплохо. И если бы в нашей темнице не было известных нам незваных гостей из Ирландии, она бы уже оказалась там. Крепко. Похоже, она прошлась по вашим студентам в своем шоу». Глава Хайдельбергской гильдии поморщился и сказал: «Впрочем, решайте сами. Но я вам категорически рекомендую не иметь с ней никаких дел. Я подумаю. Подыграйте мне». Адильман не стал уточнять в чем, мгновенно понял. «Как думаете, что с ней сделать, ваша светлость?» — спросил он на этот раз громко. «Я бы засадил эту особу в замковую тюрьму, она нарушила не один закон. А еще лучше, не найдется ли у вас заклинание, которое стирает память? Хотя лучше я сам, ваше, думаю, может превратить ее в овощи или того хуже, случайно убить». У ведущей шоу широко распахнулись глаза, словно ничего подобного она от главы Хайдельбергской гильдии услышать никак не ожидала. «Что-то вы сегодня слишком суровы, господин Адильман», — заметил я, с насмешкой глядя на журналистку. «Думаю, госпожа Фагиль окажется достаточно понятливой в этот раз. Так что, с вашего позволения, я бы ее забрал и побеседовал с ней на тему, как должны себя вести профессиональные журналисты». Я, прищурив глаза, подмигнул ей. Глаза у ведущей шоу округлились еще больше. Однако, решение она приняла мгновенно, метнулась за мою спину, словно я мог защитить ее от злых светлых магов. Мы с Адильманом переглянулись и одновременно улыбнулись. «Удачи, ваша светлость. Завтра не опаздывайте», — напомнил он. Я, кивнув, направился к выходу. Ленили Фагиль, стуча каблуками, едва поспевала за мной. «Так зачем вы хотели пробраться сюда?» — спросил я, когда мы вышли из гильдии. «Я узнала, что большинству крупных газет и телевизионных редакций был разослан пресс-релиз о завтрашней пресс-конференции. У меня там есть несколько доверенных лиц, которые сливают вам информацию». Я неодобрительно покачал головой. «Да, у нас большая конкуренция. Но вы действительно не читаете газеты и не смотрите телевизор?» «Практически нет. У меня на подобные развлечения нет времени». «Жаль. Так вот, я, конечно, поняла, почему я приглашение на эту пресс-конференцию не получила. Поэтому решила отправиться в Хайдельберг и поискать вас тут». Я остановился и посмотрел на нее. Лицо мое стало непроницаемым. «Что вы знаете о черных магах?» — спросил я. «Что они очень опасны и по закону маги гильдии их уничтожают, так как они представляют собой угрозу для человечества. И вам пришло в голову, обычному человеку, разыскивать черного мага в одиночку? Но ведь в пресс-релизе было написано, что вы особенные исключения, и у вас это не вызвало никаких вопросов». «Сотни». Журналистка явно почувствовала себя неуютно и даже глянула в сторону входа в гильдию, где виднелись маги-охранники. «Давайте договоримся. Завтра, по известным причинам, вас на пресс-конференции не будет, но вы можете после нее передать мне ваши вопросы. И если они меня заинтересуют, возможно, я соглашусь участвовать в вашем шоу, на котором вы эти вопросы сможете задать. Но, если ваши вопросы окажутся скучные и банальны, то вы не получите ничего». На лице девушки отразились одновременно ужас и радость. «Сейчас же вернусь в свой номер и займусь составлением вопросов», — заверила она. «Вот и хорошо», — я смотрел ей в глаза. «А теперь вы развернетесь, пойдете в свой отель, не оборачиваясь, и забудете, как я выгляжу и во что я был одет. И про запонки забудете тоже. В ваших мыслях останется только образ с фотографии». «Ваша светлость, это жестоко», — воскликнула журналистка. Но не подчиниться она не смогла. повернулась ко мне спиной и тут же вскрикнула в отчаянии. «Как вы это сделали?» — чуть ли не плача спросила она, шагая от меня прочь. Но я, не ответив, еще несколько секунд смотрел ей вслед, потом дошел до автостоянки, сел в бронко и поехал домой. В Хайцоллерне меня ждал неприятный сюрприз. У входа в замок стояло две белые машины с фрисскими номерами, принадлежащих светлым магам. Значит, Мадалив была еще здесь, как и моя нечаянная супруга. Настроение резко испортилось. На входе меня встречал встревоженный Ески. «Ваша светлость, Мадалив решила меня дождаться?» Хмурясь спросил я. «Да, но я вам про другое хотел сказать. Ваши животные, они второй день отказываются есть. Может быть, вы взглянете на них?» Я чуть удивленно посмотрел на управляющего и, разумеется, отправился вместе с ним. Он привел меня в большую гостевую ванную, ставшую временным приютом твари из Гридзильского болота. В ванной обнаружился Финбар, который сидел на скамеечке с печальным лицом и уговаривал твари поесть. Те апатично лежали у нетронутых мисок с килькой, свернувшись кольцами, и чуть поднимали головы, принюхиваясь к ладоням кузена, чуть лизали ему пальцы и снова уставляли глаза куда-то вдаль. «Барри, не знал, что ты к ним привязался», — заметил я с насмешкой, чуть поморщившись. Запах в помещении стоял специфический. «Однозначно, в тебе кровь Найров проснулась. Ты о чем, Харди?» Кузен с непониманием уставился на меня. «Я про любовь к змеям, что даже запах кильки тебя уже не отпугивает. Не замечал раньше за собой подобное?» Твари при моем появлении приподняли головы, оживились и, радостно запищав, через миг оказались рядом, облизав мне все ладони. «Кто голодает?» — произнес я на драконьем. «Ну-ка живо есть!» С радостным писком твари бросились к мискам и стали поглощать кильку. «Хаэм!» — только и сказал Финбар. «А нас с Ески они не слушали. И, кстати, что-то я не замечал, что ты сам любишь змей». Я расхохотался. «Ну эти мне нравятся. Кстати, немного напоминают драконов на мозаиках в моей ванной», — заметил я. «В твоей ванной ты, наконец, нашел себе комнаты?» — спросил Финбар. «Да, жил там 9 лет назад. Забыл совсем об этом». На меня посмотрел совсем смутившийся Ески. «Ваша светлость, моя вина, что я вам сразу не отдал ключ. Все в порядке, Ески. Кстати, твари надо бы отсюда переселить». «Куда, ваша светлость?» — спросил распорядитель. «Думаю, надо построить для них просторный бассейн в зимнем саду, да и сам сад расширить. Ески, когда садовник вернется из Хайдельберга, подключишься, чтобы купить для этого все необходимое». «Да, ваша светлость». Я подошел к раковине, вымыл руки. «Что будешь делать, Харди?» — спросил Финбар. «Сейчас, видимо, разговаривать с Мадалив». Я помрачнел. «Завтра у меня сложный день в Хайдельберге. Как закончу с журналистами, поедем с тобой в Пруссию, Барри. Так что отдыхай пока. Да мне тут что-то уже скучно, особенно когда ты в разъездах», — признался кузен, и я невольно улыбнулся. «Ничего, скоро, думаю, будет снова весело». Чистослав Черный пока затаился, как и тот черный маг, но не думаю, что это надолго. Так что не теряй бдительности, Барри. Само собой, Финбар улыбнулся в ответ. Видимо, новости о предстоящей поездке его ободрили. Я направился на выход, за мной Финбар и Ески, но опередив их обоих, за мной скользнули твари. Я на миг замер на пороге, но потом решил, что, возможно, прогуляться им будет полезно. «Мадалив где?» — спросил я. «В гостиной», — отозвался Ески. «Я вам еще нужен, ваша светлость?» «Нет, позову, когда понадобишься». Ески, поклонившись, ушел, и мы с Финбаром продолжили путь. Кузен шел, поглядывая на скользящих рядом со мной тварюк. «Во фрисской гильдии они, кстати, вполне ели из моих рук», — заметил он. «Поговорю с ними, скажу, что ты тоже их родственник». Финбар уставился на меня. «К змеям я все-таки не имею никакого отношения, Харди», — заметил он. «Моя мать прошла через обновление крови. Однако, колдовать она не разучилась, не так ли? По идее, дар должен был перейти к тебе тоже. Она сказала, что природа меня этим обделила». Я неодобрительно покачал головой, вспоминая, что тетя Шин не была ни слишком высокого мнения о своем единственном сыне. И, похоже, она его сильно недооценила. Мы добрались до гостиной. Там, явно скучая, в молчании сидели 5 светлых магов, Маргарете и Цицилия. Я замер на пороге, нарочито недовольным взглядом обвел взглядом всю компанию и без приветствия прошел в гостиную, сел в кресло у камина. За мной прошел Финбар, расположился рядом, а следом, принюхиваясь к собравшимся и вопросительно пискнув, устремились твари и свернулись кольцами у моих ног. Маргарти с изумлением уставилась на тварей, но я, мельком глянув на нее, тут же перевел взгляд на Моделев. «Добрый вечер, ваша светлость», — произнесла Моделев, изучая меня. «Надеялся вас тут уже не застать», — произнес я холодным тоном. «У меня завтра сложный день, у вас, в общем-то, тоже, госпожа Холивейн. На вас напали, ваша светлость, мы не могли это проигнорировать», — заметил Карлфрид. «Карлфрид, я погладил одну тварь по голове, потом другую. Черт, забыл, кто из них Карл, а кто Фрид, не помните, случайно, Карлфрид». Карлфрид поджал с досады губы. На лице Моделев отразилось недоумение, а потом в глазах зажегся огонек подозрения. Она перевела взгляд на Карлфрида. В этот миг мне показалось, что она наконец догадалась, кто был предателем в ее гильдии. Но Моделев, спрятав все эмоции, снова посмотрела на меня. «Можно осмотреть ваши комнаты, ваша светлость, вряд ли вы там что-то найдете. От нападавших не осталось и пепла. И все же, мы нашли магический след на верхнем этаже, недалеко от ваших комнат. В одном окне вскрыли замок с помощью заклинания. Как раз ездил к Адельману, чтобы узнать, какая защита стоит на гильдии Хайдельберга», — заметил я. «Так что послезавтра займусь установкой защиты на Хайцоллерн. Вряд ли она понадобится после завтрашнего дня», — заметила Моделев. «Ваш замок будут объезжать за несколько километров. Даже темные. Не хочу проверять, окажетесь вы правы или нет. Кстати, вижу, вас снова стало пятеро. Да, мы приняли в совет еще одного мага взамен погибшего. Ваша светлость», — маг кивнул в приветствии. «Я поглядел на него, и у меня возникло ощущение, что я его где-то встречал. Потом вспомнил, что точно видел его мельком несколько раз в Эмдене еще до того, как наступило мое совершеннолетие и ко мне вернулась магия. Тогда я, конечно, еще не мог определить, что он маг. Скажите, это ведь вы владелец Остфрисского банка?» Маг заметно побледнел. «Да, ваша светлость, мне вашу просьбу передавали, но банк не продается. Продается абсолютно все, господин Мартен», — жестко произнес я. Маг вздрогнул, когда я назвал его по имени, посмотрел на Моделев, словно спрашивая, что отвечать на это. «Дела, связанные с Фризией, мы обсудим после церемонии посвящения», — сказала Моделев и поднялась. За ней встали все остальные маги. Они явно были серьезно настроены осмотреть мои комнаты. Я поглядел на них с недоумением. «Ну пойдемте. Не знаю, правда, что вы там ожидаете найти. Мы все направились наверх». Я открыл ключом от бронка дверь, прошел внутрь и уселся за стол в столовой, решив, что пока они будут заниматься поиском магических следов, я успею поужинать. «Ноткер, ужин», — произнес я. «Добрый вечер, ваша светлость», — возникший кобальт невольно огляделся вокруг. «Простите, что происходит? Ужин только для вас, тетушка?» «Барри», — я посмотрел на Цицилию и кузена. «Спасибо, Эгихард, мы уже поужинали». Цицилия наблюдала за Моделев и остальными магами, и Финбар к ней присоединился в этом занятии. «Ноткер накрыл стол для меня, напротив села Маргарти. На моем лице не отразилось ни единой эмоции. Я взял прибор и занялся ужином». «Харди», — заговорила она, — «что ты хочешь, Гретке?» — поинтересовался я. «Ты знаешь, даже не догадываюсь. На мне твое проклятие». «Что?» — я изобразил на лице недоумение. «Ты можешь отрицать», — Маргарти повысила голос, явно привлекая внимание остальных, — «но я точно знаю, что ты меня проклял еще 2 года назад. И на чем основана такая уверенность, можно узнать? Госпожа Холивейн выяснила, что суккубом меня сделали всего 1/2 года назад, а значит, я не могла быть с другими мужчинами только из-за твоего проклятия». «Отлично у тебя работает фантазия», — отозвался я, невозмутимо продолжая ужинать. «Ты тогда оскорбился, что я не захотела дальше встречаться с тобой, потому что думала, что ты не был аристократом. Я задела твое мужское самолюбие». «Мое что?» — я самым неприличным образом расхохотался. «Весьма наивно так думать. А еще ты мне мстишь, встречаясь со всеми подряд», — воскликнула она, рассердившись. «Вдовесок к проклятию, знаю, что оно есть. Ведь проклятие черного мага никто из светлых заметить не может. Только ты его видишь». Я, прикрыв лицо ладонью, отвернулся от Маргарти, встретился взглядом с остановившейся недалеко Моделев. Думаю, мой взгляд красноречиво вопрошал, почему я должен слушать весь этот бред. Моделев нахмурилась, но решила не вмешиваться. Я выдохнул сквозь зубы, повернулся обратно к Маргарти. «Хочу напомнить, что 2 года назад мои магические способности, мягко говоря, были сильно ограничены. Даже если теоретически допустить возможность проклятия, оно бы не сработало. Так что, Гретке, ты о себе всего-навсего слишком высокого мнения. Маргарете кусала губы. «Давай как тогда», — сказала она таким тоном, будто мы играли в карты и она выкинула козырь. «Кто проиграет, уступит». Я подпер подбородок рукой. Чем дальше, тем интереснее становилось. Что за навязчивая идея забраться в постель к собственному супругу? Эхо сущности суккуба. «Мы 2 года назад уже выяснили, что я стреляю лучше тебя», — произнес я. «С тех пор вряд ли что-то поменялось. Я вчера заметила, что на этих рыцарях есть заклятие». «Заметила? Неужели ты за один день колдовать научилась?» «Немного. Поделим рыцарей на 2 войска, деремся до последнего живого», — предложила Маргарете. «На рыцарях мои детские заклинания, далекие от совершенства», — заметил я. «Но управлять ими же можно», — я на миг задумался. Все маги, словно позабыв о поиске магического следа, с интересом наблюдали за семейной драмой. Я подумал, что окажись тут ведущая шоу звезды Ленили, она прыгала бы от восторга, как и любая другая журналистка бульварной прессы. И следом представил соответствующие подобным медиазаголовки. Лед в отношениях герцога и герцогини никак не растает, герцогиня в отчаянии от измен супруга. Они встречаются только на официальных мероприятиях. ХМ, а последнее было бы неплохо. «Проиграешь, вернешься во Фризию и мы будем видеться только на официальных встречах», — сказал я. «Договорились», — Маргарете протянула мне руку. Я сжал ее так, что она охнула и спешно выдернула руку из моей ладони. «Эгихард, ты серьезно?» — тихо произнесла Цицилия, посмотрев на меня с неодобрением. «Это же ребячество чистой воды. Заодно развлечемся. Или у вас есть идеи получше?» Она пожала плечами. Я закончил с ужином и поднялся из-за стола. «Ноткер, убери со стола, да и сам стол со стульями, а то разнесем тут все в щепки». Кобальт глянул на меня чуть ли не с ужасом, позвал остальных своих собратьев. Они все вместе куда-то телепортировали мебель. «Выбирай», — сказал я Маргарете. Она указала на рыцарей, которые выглядели более внушительно. Я лишь только про себя усмехнулся и вывел пальцем заклинание. Манекены в рыцарских доспехах, поделившись на 2 группы, разошлись в противоположные стороны. Я озвучил команды, которыми управлялись рыцари, и следом воздвиг между собой и рыцарями защитную невидимую стену. Маргарете чуть растерянно взглянула на меня, но к ней ушли все светлые маги, и Маделев создала аналогичную стену. «Интересный расклад», — заметил я. «Можно вас на пару слов, госпожа Холивейн?» После окончания боя Маделев едва заметно улыбнулась. Я поглядел с подозрением на нее, а потом на Маргарете, в глазах которой сверкало торжество, словно она уже выиграла. И я понял, что эту чертову битву однозначно подстроили. Внутри темной волной всколыхнулась ярость, но я безэмоционально произнес: «Я считаю до 3 и мы начинаем. 1, 2, 3. Глава 22. С разных концов столовой, бряцая доспехами, рыцари двинулись навстречу друг другу. От их тяжелой поступи трещал и ломался паркет. Манекены шли по 2 в ряд, с мечами на изготовку. Где-то в середине комнаты 1-2 пары сшиблись. Охнул позади меня вернувшийся Накер. Видимо, уже представил, какой разгром тут будет после битвы и сколько придется чинить. Я быстро оглянулся, посмотрел мельком на Цицилию и Финбара, стоявших за моей спиной и зажавших от грохота ладонями уши. Твари из Гридзильского болота, недовольно запищав, сквозанули прочь в спальню. Я вернул свое внимание к битве, произнося команды для 2 первых рыцарей. Но воины Маргарете напирали, безостановочно нанося удары. На моих рыцарях смяло забрало, полетели прочь наплечники, наручи и латные рукавицы, а следом щепки от дерева. Смотря, как Маргарете атакует, я подумал, что похоже за те 2 года, пока мы не виделись, она освоила еще и фехтование, в том числе историческое. Что только она не делала, чтобы выглядеть достойнее своих братьев и чтобы на нее наконец обратил внимание ее отец, старый герцог. Но похоже и фехтование ей тоже никак не помогло. Герцог умер, а Маргарете осталась с кучей навыков, которые ей бы больше никогда в жизни не пригодились. Хотя, в сторону отлетел железный воротник моего правого рыцаря, а следом в воздухе пронеслась деревянная голова манекена, с которой через миг отвалился шлем и, громыхая, покатился по паркету. Ноткер издал стон, видя, какие царапины появляются на полу. Да и не только царапины. Рыцари, напирая друг на друга, сдирали паркет железными башмаками, во все стороны брызнули наборные дощечки. Моя нечаянная супруга между тем крошила рыцарей в капусту, а я сделал вид, что с трудом отбиваюсь и нахожусь на грани бешенства. Это подстегивало ее и раззадоривало еще больше. Нет, я не собирался сдаваться, решив всего лишь наблюдать за тактикой ее боя. К тому же Маргарет сперва бросила в бой лучших, а я сделал все наоборот, оставив лучших на финал. На пол сыпались оторванные части доспехов, деревянные обрубки рук и ног, катились головы. В бою мы разбили пару витражных окон и через них стало заметать снег. Пара брошенных об стену манекенов проломили там деревянные панели и обрушили с потолка часть штукатурки и люстру. Хрустальные стекляшки разлетелись по всей комнате. В итоге из моих рыцарей остался один, деревянный болван из черного дерева, из доспехов на котором имелся только шлем, а из оружия – Моргенштерн. У Маргарети остались трое рыцарей, со смятыми нагрудными пластинами, порванной кольчугой, двое остались однорукими, третий без головы, но все еще способны драться. «Сдавайся, Харди!» – выкрикнула Маргарети. «Может, наоборот?» – поинтересовался я. «На что ты рассчитываешь? Сейчас от твоего деревянного болванчика ничего не останется». Ее рыцари ударили одновременно. Мечи застряли в черном дереве, и воины Маргарети так и не смогли их вытащить. Мой манекен шарахнул по центральному рыцарю Моргеншерном. Тяжелый увесистый набалдашник взорвался, вырвавшееся из него пламя превратило рыцарей Маргарети в горящие синим колдовским пламенем факелы. На паркет потек расплавленный металл. «Ваша светлость!» Голос у Кобольда, раздавшийся за моей спиной, был такой, словно того самого только что сразили на повал. Но я подождал еще несколько секунд до тех пор, пока у моего невредимого болвана не осталась лужа расплавленного металла, и только после этого произнес заклинание, предотвращающее пожар. После этого я посмотрел на Маргарети и сдержанно улыбнулся. «Это нечестно», — воскликнула она. «Я так не думаю. Ты сама отобрала себе воинов, лучших, на твой взгляд, не так ли? Так что, до скорой встречи, Гретке». Я, прищурив глаза в усмешке, послал ей воздушный поцелуй и махнул рукой, прощаясь. Маргарети побледнела, кусая от досады губы. «Я хотела бы отыграться. Когда? Нет, об этом мы не договаривались. Никакого реванша». Я рассеял защиту и глянул на Кобольда, стоящего позади меня, потрясенного масштабами разгрома и, казалось, находящегося на грани обморока. «Накер, справитесь?» Тот, очнувшись, глянул на меня ошалелыми глазами. «Разумеется, ваша светлость, даже доспехи обратно соберем, кроме последних трех расплавившихся, простите, а больше у вас тут ничто не взрывается?» «Честно говоря, не помню, но вроде бы нет». Я улыбнулся и перевел взгляд на Маделев. Она поняла без слов, что-то сказала остальным. Маги увели Маргарети, а волшебница, осторожно пробираясь через груды железа и обломков, подошла ко мне. «Эгихард, вы меня уверяли, что брак, формальности это нужно для спасения независимости Фризии. Не понимаю вашей настойчивости по поводу Маргарети. Совсем недавно вы готовы были ее уничтожить, но она больше не суккуб. Это не отменяет нашей договоренности, так что избавьте меня от ее общества. Я сам решу, когда захочу с ней встретиться, кроме официальных встреч». Ноткер тем времен позвал остальных кобальдов, и вокруг нас дружно застучало молоточками, часть занялась восстановлением доспехов, а часть паркетом. Ноткер чинил окна, магией восстанавливая витражи. Маделев смотрела на меня, раздумывая. «И все-таки, на Маргарете есть твое проклятие?» «Нет». «Тогда как объяснить то, что с ней происходит?» Я пожал плечами. «У Карлфрида есть одно предположение», произнесла Маделев. «Это называется драконья метка. Магическая, невидимая никому печать, обозначающая собственность». «Собственность?» – переспросил я. «Да, в том числе и живую. Карлфрид предположил, что ты пометил Маргарете как свою собственность. Это с моей отшибленной 2 года назад памятью о том, кто я. Хотя, любопытная теория, конечно, надо на ком-нибудь попробовать. Ты мог сделать это интуитивно», – заметила Маделев. Я поморщился. «Хорошо, в следующую нашу встречу я присмотрюсь к ней повнимательнее». Я взглянул на часы. «Уже вечер. В Хайдельберг поедете? Или можете тут все переночевать? Ноткер вам подберет комнаты». «Спасибо за приглашение, но мы все же уедем». Маделев, однако, медлила уходить. «Эгихард, ты ничего не хочешь рассказать про Карлфрида? С чего вы взяли? Твое отношение к нему весьма неоднозначно. Разделение его имени, частями которого ты назвал болотных тварей, говорит о дуальности, а это означает, что он, возможно, играет не только за Фризию. Карлфрид не предатель, если вы сейчас об этом. Это его драконопоклонение служит причиной подобных издевательств. Простите, не смог удержаться, но, мне интересно, что бы вы сделали, если бы нашли предателя в своей гильдии, неважно, Карлфрид это был бы или другой светлый высший. Моделев, помрачнев, задумалась. Все зависит от степени вины. Изгнание, заключение под стражу, смерть. Даже смерть, удивился я. Если предательство повлекло собой жертвы, то да, подобного в истории еще не случалось. Однако в своде законов это прописано. Понятно. Что ж, тогда мы уезжаем. До завтра, ваша светлость, сдержанно попрощалась Моделев, и мне показалось, что мои слова про Карлфрида ее не совсем убедили. Я повернулся к родственникам. Цицилия сначала хотела что-то сказать, но, глянув на меня, решила промолчать. «Мы пойдем, Харди», — сказал Финбарр с усмешкой, кивнув на трудящихся кобальдов. «Спокойной ночи, сейчас их прерву до завтра. Пусть без меня тут гремят. Зверюк забери только, Барри. Что-то мне кажется, что им понравилось в твоей ванной». Мы прошли через спальню и увидели свернувшихся на мраморных плитах болотных тварей точно под душевой лейкой. Видимо, чувствовали, что совсем рядом источник воды. Финбарр взялся за ошейники, и они на него недовольно зашипели. Я отдал тварям несколько приказаний, и они, виновато лизнув Финбарру ладони, все же послушно отправились за кузеном. Тетушка, пожелав спокойной ночи, ушла вместе с Финбарром. Я подошел к разбитому окну, выглянул наружу. Внизу, во внутреннем дворе, фрисские маги сели в машины и поехали прочь. Я дождался, пока Ноткер закончит восстанавливать витражи, прервал работу кобальдов и отправил всех отдыхать. Да и самому надо было выспаться перед завтрашним днем. Утром, приняв душ, одевшись и позавтракав, я позвал кобальдов, чтобы они продолжили ремонт комнаты, пока меня не будет. Приказав Ноткеру меня сопровождать, я направился вниз. У выхода из замка обнаружилась тетушка. Мне показалось, что специально дожидалась. Увидев меня, Цицилия улыбнулась, а я рассмеялся. «Как мало надо для вашего хорошего настроения», — заметил я. «Всего лишь надеть черный костюм. Тебе идет, Эгихард. Как бы то ни было, не надейтесь, что я буду часто появляться в таком виде. Только на официальных встречах». Цицилия с улыбкой покивала и, пожелав удачи, ушла. Я сел в бронко. Ноткер, вновь попросив разрешения, переместился прямиком в Хайдельберг. Я через несколько минут, применив заклинание перемещения, также оказался там и вскоре остановился на автостоянке гильдии. У входа меня уже дожидался Ульрих Адельман. Маг уставился на меня, но ничего не сказал. Мы прошли в зал совета, где уже находились остальные главы гильдии и фрисские маги. В зале висел аромат кофе и велся негромкий разговор. При моем появлении все смолкли. «Вы специально так оделись, ваша светлость?» – спросил Базилиус Пригель. «Мне казалось, вам прежде нравилось нарушать стереотипы». «Так и есть, но сегодня особенный день. Не совсем понимаю», – заметил Пригель. «Я молча уселся в свободное кресло, всем видом показывая, что я не собираюсь утруждать себя какими-либо объяснениями». Базилиус вздохнул, потом передал мне папку. «Господин Адельман вчера собрал с прессы вопросы, которые вам будут задавать. Хотя от неожиданных, я думаю, мы все же не застрахованы. Ознакомьтесь. Те, что нам показались провокационными и неудобными, мы подчеркнули красным». Я открыл папку, пробежал по страницам. Никакого открытия не сделал. Все вопросы были предсказуемы. Увидев, что я закончил, прокашлялся глава австрийской гильдии. «И еще у нас, как мне кажется, есть одна проблема. Я про Чистослава Черного. Сейчас мы представим вас как черного мага. Но даже все обоснования, почему Объединенный Совет Гильдии взял вас под свое крыло, будут звучать неубедительно». «Вы сейчас о чем?» – спросила Моделев. «Чистослав Черный знает, что за кровь течет в венах господина Райнера Нейра. И если он решит нам навредить, он придаст это огласке. Вы хотите, чтобы мы сработали на упреждение и сказали, что его светлость – носитель драконьей крови?» Нахмурившись, поинтересовался Адельман. «Всего лишь говорю, что возможен такой вариант развития событий, и от него мы, увы, не застрахованы». Маги стали переглядываться. «Что вы думаете, ваша светлость?» – спросил Пригель. «Решайте сами. Мне все равно». Они принялись совещаться. «Если Чистослав пойдет на подобный шаг, это также покажет, что в нашем совете нет единства», – задумчиво обронила Моделев. «Вы с ним пробовали связаться, «Господин Пригель, неоднократно, но пока он игнорирует все мои послания и звонки, вы все еще надеетесь с ним договориться?» – полюбопытствовал я. «Несмотря на все, что он сделал, это было бы лучшим вариантом для гильдии», – ответил Базилиус. «Я предлагаю посмотреть, как пойдет пресс-конференция, и если мы увидим, что наших аргументов недостаточно, то расскажем о драконьей крови и его светлости». Остальные маги согласились. За полчаса до начала мы слегка перекусили и, выйдя из гильдии, сели в автомобили. Я уселся в машину вместе с Мадилиф и Карлфридом. Через 3 минуты они уже остановились у входа в академию, где проводилась конференция. Площадь по-прежнему была заставлена машинами и фургонами телевизионщиков. Перед тем, как выйти из машины, я надел солнцезащитные очки. И не зря. Стоило только оказаться в поле зрения прессы, как на нас обрушились вспышки фотокамер. Мы прошли внутрь. На входе на этот раз стояла вполне внушительная охрана из магов, которые тщательно проверяли бейджи потянувшихся за нами фотографов. Зал был забит битком. Мы прошли по узкому коридору под непрекращающиеся щелчки фотоаппаратов и поднявшийся гвалт. Я занял одно из центральных мест за столом, на котором словно рос целый лес из микрофонов. Справа от меня уселись фрисские маги, слева Адельман, Пригель, Арилли и Дагоберт. Адельман прокашлялся, воцарилась тишина, прерываемая только щелканьем затворов. «Жгите словом, Улих», — шепотом подбодрил я его. «Итак, всем доброе утро. Позвольте начать конференцию и представить вам его светлость, герцога Фризи, господина Гихарда Фрейхера Райнера Нейра», — сказал Адельман и, когда я кивнул в приветствии, продолжил. «Прежде чем вы сможете задать его светлости свои вопросы, я бы хотел сперва немного рассказать о обстановке в объединенных землях Германии, герцогства Фризи, королевства Пруссии, Швейцарии, Австрии и Богемии. Все вы уже писали о проклятии, которое было наложено на Хайдельберг. Эта новость потрясла не только обычных людей, но и нас, магов. Мы внезапно столкнулись с угрозой, с которой мы не смогли справиться, и мы все признаем это с тяжелым сердцем». Щелчки фотоаппаратов на несколько мгновений усилились, чтобы запечатлеть скорбное в этот момент лицо Адельмана. Журналисты загудели, им не терпелось узнать подробности произошедшего, поскольку ни Адельман, ни кто-либо другой подробностей прессе не раскрывал. Глава Хайдельбергской гильдии поднял руку, призывая к тишине. «Мы получили послание от одного из черных магов, который угрожал проклясть нашу страну. Первой его жертвой стал Хайдельберг. Черный маг, вы уверены, что он не сидит сейчас рядом с вами?» — выкрикнул кто-то из репортеров. «Если бы это было так, я бы тут точно сейчас не сидел. Впрочем, как и вы», — произнес я жестко и глянул на Улиха. «Продолжайте, господин Адельман». После моих слов в зале мгновенно повисла тишина. «Господин Райнер Нейр не имеет к этому никакого отношения», — заговорил вновь Улих. «Он рос под присмотром моих коллег из Фризии, и у него нет присущей прочим черным магам самоцели вредить человечеству». «Откуда вы об этом знаете?» — опять не сдержался кто-то. В голосе смешались одновременно возмущение и страх. Любой из глав гильдии сталкивался в своей жизни с черным магом, и далеко не одним. «Поверьте, мы знаем. Всем известно, что вы делаете с черными магами, когда их находите. Как к этому отнесся господин Райнер Нейр, и почему он избежал подобной участи?» Улих обвел зал мрачным взглядом. «Крайне невежливо перебивать», — заметил Адельман. «Вчера просил вас следовать регламенту, но вы его нарушаете и устраиваете хаос. Пусть его светлость ответит на вопросы, мы вернемся к плану конференции», — заметил Пригель. «У меня было 8 старших братьев и сестер, все черные маги. Случай довольно уникальный», — произнес я. «Только вот все они хотели меня убить как самого младшего и слабого, а главное, не похожего ни на одного их них. Светлые маги избавили меня от этого кошмара, и я им за это весьма благодарен. Поэтому я прекрасно понимаю, почему маги гильдии уничтожают черных магов, и никакого внутреннего протеста у меня подобное не вызывает». Журналисты стали изумленно переглядываться, этой информации обо мне им не давали. Адельман посмотрел на меня и приготовился говорить дальше, но в этот момент грянул выстрел. Кто-то истошно завизжал. Половина зала ничком упала на пол, грохнулась на пол, разбиваясь несколько осветительных приборов. Кто-то из самых смелых безостановочно щелкал фотоаппаратом, фиксируя происходящее. Присутствующая на конференции магическая полиция бросилась к стрелявшему. Все это происходило словно в замедленной съемке. Я успел разглядеть эмоции чуть ли не на всех лицах, модель пистолета и лицо убийцы, а потом перевел взгляд на несущуюся прямиком к моему сердцу пулю. Глава 23. Воздух подернулся перед пулей маревом. Все движения вокруг остановилось, журналисты, маги, полиция и убийца превратились в застывшие статуи. В пространстве разлилась тишина, и я слышал только, как тихо гудел раскалившийся кусочек металла. Пуля, словно завязнув в загустевшем, дрожащем от жара воздухе, замерла на расстоянии вытянутой руки. Я резко выхватил горячий цилиндр и сжал его в ладони. После этого окружение снова ожило, а в уши ворвались шум и крики. «Ваша светлость!» — воскликнула Маделев. «Все маги вскочили, смотря на меня. Со мной все в порядке», — произнес я. «Надо прервать конференцию», — сказал Пригель. «Не надо. Несостоявшегося убийцу поймали», — я кивнул в сторону полиции. «А если он не один?» — спросил Адельман. «Увидим. Сядьте и давайте продолжим». Адельман кивнул и призвал всех к тишине. «Человека, что стрелял в меня, увели. Ни в кого не попали?» — спросил один из полицейских. Я молча раскрыл ладонь. Фотографы и операторы, разглядев на ней пулю, мгновенно занялись ее съемкой с различных ракурсов, а я услышал, как выдохнула Маделев. «Оружие без сомнения зачаровано», — тихо прошептала она. «Иначе бы мы предотвратили выстрел. Похоже, нам будет чем заняться после конференции», — так же тихо отозвался я. «Итак, возвращаясь к теме сложившейся обстановки», — произнес Адельман. «Увы, мы ничего не знаем об этом маге, что наложил проклятие на наш город. Единственное, что точно ясно, что он не из нашей страны, иначе мы бы его давно обнаружили, еще до того, как он набрал силу. И это значит, что вы все не в состоянии справиться с врагом. Вы все вместе», — выкрикнул кто-то. «Мы не сталкивались с этим магом», — произнес Адельман. «Сейчас речь идет только о его проклятии. Каждый из нас может снимать проклятие черных магов, и делали это раньше, но сейчас мы столкнулись действительно с чем-то неординарным. Поэтому нам потребовалась помощь его светлости. То есть вы хотите сказать, что совсем молодой черный маг оказался сильнее вас?» Я почувствовал, что Адельман на пределе и готов сорваться. Учитывая, что вчера он весь день возился с этими журналистами, я его прекрасно понимал. «Прекратите истерику», — негромко произнес я, глядя на репортера. И начавшийся после фразы журналиста взволнованный ропот мгновенно смолк. Каждый уважающий себя журналист, кто работает с темами, связанными с магией, знает, что светлые высшие стараются найти и обезвредить черных магов до совершеннолетия, потому что после этого их сила резко возрастает и с ними труднее справиться. Но вы, похоже, даже готовясь к пресс-конференции, этот вопрос не удосужились изучить. «Да, я лучше господина Адельмана и других глав гильдии работаю с проклятиями. Однако присутствующие тут уважаемые маги гораздо лучше меня в иных вещах». «Спасибо, Эгихард», — тихо произнес Ульрих и спросил. «Базилиус, может быть, вы продолжите?» Пригиль кивнул. «Специально созданные команды в данный момент ищут следы этого колдуна. И поверьте, мы его найдем и обезвредим, как и всех остальных до этого», — произнес королевский маг. «Так что, как правильно сейчас заметили, истерика тут ни к чему. Для любых дел, связанных со сложными проклятиями, мы будем привлекать господина Райнера Нейра. А чем, собственно, мы и хотели сообщить на этой пресс-конференции. А теперь, думаю, можно задавать вопросы. В порядке очереди, пожалуйста, мы всех выслушаем». Я невольно подумал, что конференция проходила не так, как я себе представлял. Истеричные журналисты покушения добавили в обстановку нервозности и направили встречу в какое-то совершенно мрачное русло. Я почти машинально отвечал на вопросы, которые уже читал в подборке Адельмана, ничего нового не услышав. Все они крутились вокруг темы проклятий черного мага, безопасности людей и того, как маги собираются одолеть врага, что проклял Хайдельберг и Фризию. Про последнюю подробно рассказывала Маделев. Я заскучал, задумчиво выводя на столе пальцем невидимые письмена. Очнулся только тогда, когда вокруг вновь наступила тишина, и получил легкий толчок в бок от Маделев. Символы, многократно мной обведенные, теперь горели золотом. «Ваша светлость, что вы делаете?» — спросил Адельман. Я легко повел пальцем, смахивая выведенное заклинание в воздух передо мной, поглядел на напряженные лица журналистов и, едва заметно улыбнувшись, поставил завершающий символ. Над собравшимися людьми в воздухе стали проявляться легкие облачка, тени, тонкие светящиеся нити. «Не пугайтесь, это всего лишь следы эмоций, которые вы вызываете в других людях», — произнес я. Светлый голубой туман, уважение, красный, страсть, болотно-зеленый, зависть, нити, эмоциональные связи с другими людьми. Серые же тени говорят о том, что у вас есть недоброжелатели. Именно они больше всего, вместе с негативными чувствами, подпитывают магию проклятий. Так что, будьте более внимательными к своему окружению и избегайте отрицательных злых чувств. Проклятие, если вдруг будет наложено, это не снимет, но ослабит. А в обычной ситуации, однозначно улучшит ваше самочувствие. Журналисты с изумлением изучали повисшие на ними облачка. Было видно, что даже такое простое колдовство их впечатлило. И, если делать добрые дела, это также сделает нас устойчивее, спросил кто-то. С этим все не так однозначно, заметил я. Благими намерениями, сами знаете, куда вымощены дороги. Так что в этом вопросе нужно быть весьма деликатным. И как у нас всех обстоят дела? Спросил еще кто-то. Вполне приемлемо, и, думаю, каждый из вас знает, как улучшить свое состояние. Я смахнул ладонью заклинание, а вместе с ним рассеялись и облачка с тенями и нитями. Думаю, на этом можно закончить. Среди репортеров поднялся гвалт, они хотели задавать еще множество вопросов, но уже явно о моем недавнем колдовстве. Адельман, вопросительно взглянув на меня, покачал головой, всем видом показывая журналистам, что их время вышло. Выйдя из зала, мы миновали длинный коридор и зашли в комнату, в которой находился убийца, магические полицейские и маги-охранники. Я предварительно пытался опросить его, произнес один из магов-охранников, но он однозначно был зачарован. Сейчас очнулся и не помнит, ни как попал сюда, ни что сделал. На пистолете тоже сильные охранные заклинания, поэтому мы проглядели его на входе. Я взял пистолет, присмотрелся. Очень было похоже на черную магию, и все же это была не она. Думаете, это Чистослав Черный себя проявил? Спросил Пригель, изучая меня. Нет, ему я нужен живым, задумчиво произнес я. Это кто-то из светлых магов так своеобразно выразил свой протест и несогласие с вами. Адельман помрачнел. Нам только еще между собой переругаться не хватало, хмуро обронил он. Вроде же уже все выяснили и договорились. И вот по новой, а мне кажется, это вполне смахивает на черную магию, заметил глава швейцарской гильдии. Смахивает, но это не она, господин Нориль, я чиркнул пальцем в воздухе, выведя заклинание. Рядом с убийцей соткался темный туман, превратившийся в хорошо знакомую фигуру. Мы все дружно повернулись к главе австрийской гильдии. «Все никак не угомонитесь, господин Дагоберт?» – спросил я. «Это ложь, не лгите для начала сами», – процедил я сквозь зубы, глянул на Моделев. «Разбирайтесь с этим без меня». Я вышел в коридор, настроение катастрофически испортилось. За мной выскочил Карлфрид. «Ваша светлость, я вас провожу, если хотите, через другой выход из академии». «Хочу». Карлфрид провел меня лабиринтом коридоров и вскоре мы вышли из небольшой двери, смахивающей на подсобную, на узкую улицу, которую быстро пересекли никем не замеченные, нырнули в проулок и направились по нему вверх к расположенной на холме гильдии. «Все прошло не так уж плохо», – осторожно заметил Карлфрид. «Вы меня что, пытаетесь утешить?» Я фыркнул и посмотрел на него. «Вы серьезно? Мне показалось, что вы ожидали большего, возможно. Но даже если все пошло совсем не так, как планировалось, резонанс будет огромный. Так что если вам что-то там показалось, простите, что вы думаете насчет господина Дагоберта, что он ставит свою неприязнь ко мне выше интересов Австрии, и это ему дорого обойдется?» Я глянул на Карлфрида. «С вами, кстати, Чистослав не пытался связываться?» «Разумеется, нет, после всего-то произошедшего. Ну мало ли, вдруг он решил, что мне такие подозрения в голову не придут, а они вполне себе имеются». Я увидел, как Карлфрид бледнеет. Я неодобрительно покачал головой. «Вчера уверял Моделев, что вы не предатель». Карлфрид посмотрел на меня с непониманием. «Из-за чего Моделев пришли в голову подобные мысли?» — спросил он, встревожившись. «Из-за Карла и Фрида, твари из Гридзильского болота. Она сказала, что в этом содержится дуальный подтекст. Должен вам сказать, что не стал говорить с Чистославом. Я повесил трубку, едва услышал его голос. Больше он не перезванивал. В следующий раз, если он, конечно, будет, узнайте, что хотел Чистослав», — посоветовал я. Мы добрались до гильдии. Неподалеку от входа я заметил знакомую фигуру. Ведущая шоу звезды Ленили стояла, дрожа, все в том же коротком платье, босоножках и полушубке, держа над головой папку и едва укрываясь от начавшегося снега. Увидев меня, она сделала нерешительный шаг и застыла. «Госпожа Фогель, идите сюда», — позвал я. «Добрый день, ваша светлость», — едва не подвернув ногу на брусчатке, она спешно подбежала и протянула мне папку. Я взял папку и посмотрел на снежинки, застревавшие в ее белокурых промокших волосах. «Вы давно тут торчите?» — поинтересовался я. «С начала конференции, боялась вас упустить. Ноткер, сделай глювайн госпоже Фогель». Появившийся кобальт протянул ей кружку и остался стоять рядом со мной. «Вы сейчас куда, ваша светлость?» — спросил Карлфрид. «Выправлять ситуацию», — произнес я. «Возвращайтесь в академию, уверен, вы там нужны Моделев и остальным». Карлфрид чуть удивленно приподнял брови, потом глянул на ведущую и, кивнув, направился обратно. «Пойдемте, а то простудитесь», — сказал я журналистке. «Куда? В мою машину. Смотреть ваши вопросы. Я ее, кстати, нашла», — торжественно воскликнула она. «Неужели? Дайте догадаюсь, единственная черная на здешней автостоянке. На ней также фриские номера. Но, конечно, вы правы, это было очевидно». Я открыл бронко, уселся за руль. Фогель устроилась по соседству, достала платок, стала вытирать лицо, на котором налипли снежинки. Ноткер устроился на заднем сиденье, заранее пристегнув себя двойными ремнями. Я раскрыл папку и стал читать. «Ну и вопросы у вас», — произнес я. «Нравится?» — она улыбнулась. «Сложно сказать, но это не то занудство, какое я наблюдал на пресс-конференции. Да я слушала трансляцию по радио». Она выудила плеер с наушниками из кармана пальто, показала мне и, спрятав обратно, возмутилась. «И еще после такого нас называют непрофессионалами». Я покивал, потом снял солнцезащитные очки и бросил в бардачок. Журналистка только тихо охнула, уставившись на меня. Я поглядел на нее с недоумением. «Вы же заставили меня забыть, как вы выглядите», — пояснила она. «Вы запамятовали, ваша светлость?» «Нет, не запамятовал». «Вы все равно никому про мою внешность не расскажете». Я повернул ключ зажигания. Глаза у Фогеля округлились. «Вы куда?» «В Штутгарт, ваша студия же там находится». «Да», — обалдела протянула она. «Вы что хотите сегодня же стать гостем моей передачи? Это невозможно, она выходит раз в неделю на выходных, но для вас, разумеется, будет сделано исключение». Горячо воскликнула она и тут же спохватилась, добавив упавшим голосом. «Только вот мне еще сотрудников всех собрать. Уверен, вы будете весьма убедительны, чтобы вытащить их в нерабочий день». Я улыбнулся. «Гораздо убедительнее меня будет повод». Выехав из Хайдельберга и направившись на юг, я передал ей папку обратно. «Давайте попробуем. Возможно, экспромтом будет все же лучше». «Может быть, однако вы немного зажаты. По понятной причине. Вам надо перестать меня бояться. Так что, лучше все-таки немного поболтать». Фогель задала первый вопрос, и я, на миг отвлекшись от дороги, посмотрел на нее недоверием. «Это звучит чудовищно», — воскликнула она, осознав, каким тоном были произнесены ее слова. «Я словно превратилась в тех журналистов с вашей конференции. У меня даже дежавю возникло», — кивнул я. «Расслабьтесь уже, Ноткер, наколдуй госпоже Фогель еще глювайна, может, после этого легче пойдет. Вы же меня напойте. Мне хватает двух бокалов, чтобы язык начал заплетаться. И о шоу вам тогда придется забыть. Хаем, что же тогда с вами делать?» — поинтересовался я. «Как вы относитесь к сексу?» Я снова мельком взглянул на журналистку. Глаза у нее разве что на лоб не полезли. «Вот уж не думал, что удивлю вас этим вопросом». Я засмеялся, глянул в зеркало заднего вида на покрасневшего кобольда. «Вы серьезно? Вы же герцог, и вы женаты». «Черт, совсем об этом забыл». Я стянул с пальца кольцо, бросил в карман пиджака. «Так лучше, у вас брак по расчету?» — спросила Ленили. «Точно», — я глянул на часы, следом, на мелькнувший щит с указанием направления до жилых пунктов. «Вообще, сейчас уже время обеда. Можем остановиться в Пфарцхайме, как раз на полпути до Штутгарта, там пообедать. Вы не против?» «Если вы именно про пообедать», — осторожно заметила журналистка. «Да». Промелькнуло несколько деревень, справа зазеленели заросшие хвойным лесом холмы Шварцвальда, едва припорошенные снегом. И тут я в боковом зеркале увидел несколько одинаковых неприметных серых машин, 7 или 8, следующих метрах в 200 от нас. Я вдавил педаль газа, заставляя бронко ехать быстрее. Внедорожник, зарычав, рванул вперед. Я снова глянул в зеркало. Машины тоже ускорились. «Черт», — выругался я, — «не ваши коллеги, случайно, Ленили?» Журналистка обернулась. «Не похоже», — голос ее сделался испуганным. «На вас же покушались сегодня». «Да, и я даже выяснил, кто. Вряд ли это его люди. Я подумал, что могу сейчас произнести заклинание перемещения, но тогда не узнаю, кто меня преследует. Устраивать магическую битву на оживленном шоссе тоже не хотелось. Более того, мне это было сейчас совершенно не нужно. Поэтому я свернул на первом же повороте направо и погнал Бронко по почти пустынной дороге в глубину Шварцвальда. Через несколько мгновений увидел, как все машины повернули следом. Посчитал, выяснив, что их действительно оказалось 8. По обоим сторонам дороги плотным высоким частоколом стояли старые ели, ответвлений дороги пока не наблюдалось. Бронко, рыча, стал бодро забираться по уходящему довольно резко вверх склону. Машины преследователей приотстали. Моторам явно не хватало лишних лошадок. Съезжая с холма, я специально поехал медленнее, позволяя нас нагонять и плотно сеть нам на хвост. Фагель, развернувшись, смотрела назад, напряженно следя за погоней и вцепившись руками в спинку сиденья. Ноткер тоже осторожно высунулся. «Может сообщить магам, ваша светлость?» – спросил он. «Пока не надо. Посмотрим, кто это. А если это ваши недоброжелатели, с теми пулями, которые вам очень не нравятся, тогда они очень пожалеют», – процедил я сквозь зубы. Я стал снова притормаживать, чтобы еще сократить дистанцию. Но во всех машинах оказались тонированные стекла и разглядеть что-либо через них было невозможно. Кроме того, я почувствовал магическую защиту на всех автомобилях. А это уже о чем-то говорило. Дорога вновь резко повела вверх, петляя извилистым серпантином. Вырвавшись на вершину холма, шоссе резко вильнуло и вывело к краю пропасти, пошло вдоль нее. Передовая машина притерлась с правого бока. Раздался дикий скрежет и от трения между боками авто взметнулась стена искр. Я процедил сквозь зубы проклятие. Фагель, испуганно вскрикнув, подалась ко мне, стараясь оказаться подальше от искры, оказавшейся рядом машины. Та, надрываясь мотором, делала тщетные попытки спихнуть Бронко в пропасть. Внедорожник по-прежнему шел ровно. Тогда следом к первой машине притерлась вторая. Бронко едва заметно повело. Следом взад под углом одна за другой въехали еще два автомобиля. «Они что, самоубийцы?» – закричала в панике Ленили. «Теперь я в этом не сомневаюсь. Держитесь». Еще два удара, и Бронко, вылетев на встречную полосу, ехал уже по самому краю пропасти. Еще чуть-чуть, и начнет задевать дорожное ограждение. Машины вдруг резко отъехали в сторону, а потом также быстро вильнули влево, вновь собираясь в нас врезаться. Но я сам крутанул руль влево. Ленили завизжала, а Бронко, пробив ограждение, будто оно было из тонкой фольги, рухнул в пропасть.